Арнольд сидел, вытянув вперед ноги и упираясь в пол каблуками. Характерная поза. На лице у него было то добродушно-недоуменное ироническое выражение, которое когда-то мне так нравилось. Я сказал: «Выпьем?» и подошел к висячему шкафчику. Я не подумал о том, что Рэйчел может избрать такой способ самозащиты и принести меня в жертву. Я рисовал себе в случае разоблачения пламенную ссору, взаимные упреки. Рэйчел вся в слезах. Вернее же, если быть честным, я вообще ничего конкретного себе не рисовал. Совершая дурные поступки, мы стараемся обезболить собственное воображение. Несомненно, что для многих обезболенное воображение – необходимое условие дурного поступка или даже просто одна из его сторон. Я понимал, что могут выйти неприятности, и внешне настолько примирился с этой возможностью, что даже не потрудился наврать что-нибудь Джулиан, хотя бы самое простое. Сказать, что я вообще не был у них дома. Собирался зайти, но вдруг почувствовал себя плохо. Все было бы лучше, чем ничего. Но в чем именно будут состоять эти неприятности, я не решался себе представить. Так оно всегда бывает с теми, кто рыщет у пределов чужого брака, не давая себе труда постигнуть истинную природу невидимой драмы, совершающейся за его священными неприступными стенами. Конечно, я должен был почувствовать, и действительно почувствовал, облегчение от того, что все сошло так легко и просто. Но с другой стороны, мне было грустно и обидно, и так подмывало нанести удар по его самоуверенности и показать ему письмо Рэйчел. Оно, кстати сказать, лежало тут же, на раскладном столике, и уголок его виднелся из-под других бумаг. Разумеется, о подобном предательстве всерьез не могло быть и речи. Привилегия женщины – спасать себя за счет мужчины. И хотя то, что произошло, что бы это ни было, казалось тогда затеей Рэйчел и уж никак не моей, тем не менее всю ответственность мне надлежало взять на себя. И я решил не опровергать и не обсуждать изложенную Арнольдом версию, а по возможности спокойно переменить тему разговора. Но потом мне пришло в голову, а не лжет ли Арнольд? Ведь он мог лгать насчет Кристиан. Значит, мог лгать и про Рэйчел. Что же в действительности произошло между ним и его женой? Узнаю ли я об этом когда-нибудь? Я посмотрел на Арнольда, он смотрел на меня. Казалось, он вот-вот расхохочется. Выглядел он прекрасно. Молодой, здоровый, с худым, загорелым, лоснящимся лицом, похожий на любознательного студента, на способного студента, который разыгрывает своего учителя. Брэдли, все это истинная правда насчет меня и Крис. Я слишком дорожу своей работой, чтобы ввязываться в путанные отношения. И Кристиан тоже чересчур разумна для этого. Я в жизни не встречал женщины разумнее. Какая у нее жизненная хватка, бог мой! Жизненная хватка, насколько я понимаю, не может ей помешать закрутить с вами роман. Впрочем, как вы любезно заметили,